Глава 11. Посольский квартал Пекина за время моего отсутствия здесь изменился. На месте посольства США установили памятник Мао Цзэдуну. Это помимо большого мемориального комплекса в центре Пекина. Для нас памятник в силу символизма подходит лучше. Под льющим с неба дождичком с ночи зарядил, зараза, прикрытый бамбуковыми зонтиками почетной охраны, под присмотром толпы китайских комсомольцев и нашего дипкорпуса, мы с бабой Катей возложили на постамент цветы. Дальше нужно поговорить в камере. Екатерина Алексеевна от лица государства. Великий Мао Цзэдун был одним из главных исторических деятелей нашего века. Скучно. Речь у бабы Кати стандартная, многократно согласованная со всеми подряд, а потому выхолощенная. Никак что-то плохое. Большие чиновники вообще от души себе редко говорить позволить могут. Однажды и мне придется начинать фильтровать базар вдвойне, потому что неосторожная телега в устах государственного лидера может привести к очень грустным последствиям, главное из которых — утрата жизни соотечественниками. Но это не скоро. А пока можно беззаботно трепаться на мою любимую тему. Ложь, заговоры, подкуп и провокации — любимые орудия капиталистических элит. Великий кормчий пал жертвой коварного плана врагов, больше всего на свете жаждущих охлаждения международных отношений Китая с его соседями. Стравливать народы и извлекать из этого прибыли раньше у капиталистов это отлично получалось. Теперь, когда социалистические народы достигли великих высот в образовании, научно-техническом прогрессе и стремятся к экономическому процветанию, любимая схема капиталистов теряет свою эффективность. Мы, социалистические народы, твердо усвоили одну простую истину – верить капиталистам нельзя. Их цели всегда одни и те же – вбить клин между братскими народами, натравить рабочих и крестьян друг на друга через своих марионеток и смотреть, как одурманенные пропагандой люди убивают своих рабочих сестер и братьев. Этот исторический период в прошлом. Социалистические народы понимают происходящие в мире события так хорошо, как никогда. Великое учение Маркса научило нас смотреть не на соседа, а на экономику. Старый принцип «кому выгодно» обрел настоящую мощь, и мы четко понимаем, кому выгодны пожары по всему свету. Выгода приобретателя у них один – капиталистическое оружейное лобби. Больше Советский Союз не станет служить целям заокеанских врагов, не станет служить им и Китай. Запад подло убил товарища Мао, держит в заложниках населения Гонконга и Тайваня, прямо мешая воссоединению Поднебесной. Советский Союз считает Китай единой и неделимой страной. Советский Союз вместе с вашим правительством и нашими союзниками одержали над капиталистами победу, значение которой невозможно переоценить. Националисты и самозванцы с Тайваня потеряли место в Совете Безопасности ООН, и теперь оно принадлежит настоящему Китаю, Китайской Народной Республике. Аплодисменты. Социалистические страны хотят лишь одного – спокойной, сытной жизни. Наши рабочие и крестьяне по праву этого заслуживают. Экономический блок, метко нареченный товарищем Линем «Один пояс, один путь», призван служить именно этой цели. Торговый оборот между странами-участниками всего за год достиг 100 миллиардов юаней. Цифры условные. В юанях там только часть расчетов, но не грязный же доллар упоминать. Сделаем товарищам приятно. Пережив еще один взрыв аплодисментов, я продолжил. Товарооборот велик и в будущем увеличится многократно. Будем честны, далеко не все граждане социалистических государств успели ощутить на себе плюсы от наращивания сотрудничества братских народов. Но это только первый шаг на пути в тысячу ли. и даже его мощь поражает воображение и дает право труженикам социалистических стран смотреть в будущее с оптимизмом. Великий Мао Цзэдун пожертвовал своей жизнью, чтобы указать нам на тянущие соки из этого мира зло. Мы, верные ученики и соратники великого кормчего, сделаем все, чтобы его жертва не была напрасной. Мы построим новый, лучший мир, в котором найдется место каждому, и любой враг, который попытается этому помешать, ощутит на себе могучие гроздья пролетарского гнева. Вот теперь реакция как надо. Комсомол взревел, засвистел, грозно затряс агитматериалами. Жаль, что вот так, разговорами с толпой, путь трижды правильными, от происков врага не защититься. Товарищ Бяо всего лишь человек. От табакерок защищен такими же людьми. И я совсем не уверен, что однажды не появится китаец, которому американцы пообещают реально много. А дальше по старой методичке, где союз – предатель идеи мировой революции и вообще рассадник капитализма. Опасения есть. А значит, нужно делать так, чтобы американцы огораживались от Китая еще сильнее. Ракета уже выветривается из памяти, выборы вот-вот перейдут в эндшпиль, и после них, как и говорят в предвыборных обещаниях, почти все кандидаты, американцы начнут пытаться возвращать свое влияние на Тихом океане, в том числе через возобновление дипломатических отношений и посулы китайским кредитов, за которые придется заплатить созданием проблем Союза. Опасно. Дела идут просто нереально хорошо. Но начни из пояса пути выпадать даже мелкие звенья. Живительное влияние торговли на всех нас снизится. А если выпадет целый Китай? Лучше сделать так, чтоб не выпал. Помимо личной преданности товарища Бяо, национальной травмы в виде гибели товарища Мао, если бы культ личности кормчего не работал, миллионы хунвейбинов бы не бегали по стране, борясь с его врагами, и огромной любви лично ко мне и деду на нас работает и пресловутая экономика. За прошедшее с возобновления отношений с Китаем время миллионы китайских товарищей успели съездить в Союз, где, по сравнению с Китаем, внезапно хорошо, сытно и даже богато. Вернувшись домой, львиная доля гастарбайтеров не захотела переехать в Союз на ПМЖ. Среднестатистический китаец свою страну очень любит, и его надо долго и упорно прикладывать, чтобы он решил попытать счастье в другой. А захотели сделать в Китае так же, как и у нас. Условный землекоп в этой ситуации выступает массовкой и источником запроса снизу. А вот китайские инженеры, ученые, агрономы, архитекторы и прочие образованные граждане обогатились знаниями, умениями и навыками, и теперь применяют это для улучшения Поднебесной. От торгового оборота тоже не отмахнешься. Сырьевой, промышленный и немножко сельскохозяйственный производитель в лице государства, но суть от этого не меняется, уже успели переориентироваться куда и как надо. И верно это не только для Союза Китая, но и всех остальных. Совместные предприятия в экономических зонах, продовольственные и потребительские товары в магазинах, даже мои сахарные леденцы. Все это выступает кусочками пазла, которые потихоньку складываются в реально независимую от капиталистической половины планеты экономическую структуру. Да какой там половины? Больше 60% населения планеты живет в социалистических или симпатизирующих им странах. Погрузившись в машину, мы отправились в наше посольство переодеться, пообедать и работать дальше. День только начался. Поедая свининку в кисло-сладком соусе, я спросил присоединившегося к нам за обедом генерала тыловых служб и доктора радиотехнических наук по совместимости, приехавшего с миссии от Министерства электронной промышленности СССР Владимира Николаевича Галицкого. Договорились, Владимир Николаевич? Вытерев рот салфеткой, генерал кивнул. «Стратегически, да. Тактически придется обсудить еще ряд моментов, но это уже не в моих полномочиях». «Шикарно», — оценил я и поделился с Екатериной Алексеевной. «У нас на территории бывшей Украины очень много лития под землей хранится, но глубоко, и добывать его архисложно. Китай в этом плане гораздо приятнее. Здесь литий и другие редкоземы добывать легко. На малых глубинах залегают в сказочных количествах». «Это очень хорошо, Сережа», — порадовалась Фурцева, не став задавать выходящих за рамки ее допуска вопросов. Литий-ионные батарейки несовершенного вида в лабораторных условиях вояки собирать научились. Чем очень довольны. Батарейка маленькая, но энергоемкая. Такое всегда и всем надо. Теперь встал вопрос о промышленном изготовлении. И вот тут мы в литий и уперлись. Придется строить добывающий перерабатывающий комплекс. Но это хорошо. Китайцам прибыль, нам сырье и тоже прибыль. Стоп. А где мне рынки сбыта брать, когда капитализма на земле не останется?